И немного о новых героях. Милолика широко и счастливо улыбалась. Все ее внимание было приковано к высокой, широкоплечей, горячо любимой фигуре ее драгоценного супруга, по которому, честно говоря, она смертельно соскучилась. Однако горячо любимая мужская фигура совершенно не разделяла неуемной радости. Фигура была в ярости. Зла как черт и готова была испепелить взглядом любого, кто попадется на пути. Мила целых 5 дней не видела мужа. Практически умирала от тоски по крепким и нежным рукам, хриплому смеху и жадным поцелуям. Но сейчас что-то подсказывало Миле, ее любимый устроит кровавые разборки. И не ошиблась. Семен был настроен решительно. А как еще ему вести себя, если, вернувшись из командировки, в квартире он обнаружил крепко спящего сына под присмотром любящей бабушки, тети Виты, и прабабушки Ноны? Да, Сашка спал, обласканный заботами команды из 3 неунывающих женщин. Но Сёма рассчитывал на бурную встречу с супругой. И как минимум планировал провести с ней 2 часа, закрывшись в спальне, а не бегать посреди ночи по всему городу в поисках своенравной особы. «И не нужно рычать, мой славный рыцарь!» Широко улыбалась Милолика и тут же прильнула к мужу, оплела его шею тонкими руками и потянулась за поцелуем. Семен застыл, всматриваясь в сверкающие глаза жены, скользнул взглядом по нежным губам, покрытым прозрачным блеском, и призывно распахнутым в ожидании поцелуя. Они манили его своей сладостью. Но Сёма был основательно зол. «А как мне еще себя вести, если ты отрываешься в кабаке в мое отсутствие?» — вспыхнул Семён. Милолика виновато вздохнула, но рук не убрала. «Подумаешь, злиться. Так у девушки есть тайное оружие, против которого муж не устоит». «Во-первых, не в кабаке, а в элитном клубе моего брата», — заметила Мила. Кивнула на широкоплечих охранников, которые мрачной стеной отсекали гостей клуба от VIP-зоны, где Мила обосновалась с друзьями. «Во-вторых, я бы ни за что не появилась здесь одна». Мила подмигнула подругам, Лесе и Марусе, с которыми они решили вырваться на 2 часа, чтобы отметить прошедший день рождения самой младшей из их компании. Маруське исполнилось 18, и подруги не смогли отказаться от небольшой, но яркой тусовки в клубе «Руны», впервые притащив Марусю с собой. «И Кир с нами, если ты не заметил», — хохотнула Мила. Кивнула в сторону диванов, указывая на устроившегося рядом с Лесей родственника. «Заметил уже, предатель чертов!» — проворчал Семен, но жену крепко прижал к себе. Ведь и сам он скучал. Да, ревность в его душе клокотала настоящим фонтаном. И сам Сёма уже успел дозвониться до Рустама Нагашова, чтобы выведать, чем именно занята Мила в его, Руса, клубе. Друг заверил, что вся компания под присмотром, а особенно девчонки. Но ведь заверену казалось, что каждый мужик в этом клубе беззастенчиво пялится на его красавицу-жену. И от этих мыслей голова шла кругом, а кулаки чесались. Поцелуй немного успокоил демонов, разбушевавшихся в голове Семена. А когда Мила жадно ответила, еще и потерлась гибким телом о напряженный пах заверена, все показалось таким несущественным. Разумеется, кроме знойной красотки в его, Семена, руках. Взгляд Милолики поведал Семену, что до дома ждать она не будет. Придется искать выход, как в прямом, так и в переносном смысле. Семен даже не удосужился сесть за столик. Коротко поздоровался с другом, сестрами, сообщил, что весь отчет предоставит Киру утром в офисе, и утянул жену вглубь клуба, а там — к парковке. Это было дико и безрассудно с их стороны, но этой парочке было плевать на все правила приличия и условности. И потом, Давненько не вспоминали они те времена, когда страсть была такой сильной, что не было сил добраться до квартиры. Вот и сегодня Семен подтолкнул жену на заднее сиденье внедорожника, а втиснулся сам следом. Желание охватило огнем, и весь мир испарился на время. Остались лишь жадные поцелуи и громкие стоны. После, когда страсть улеглась, а Мила устроилась в крепких и сильных руках любимого сонным котенком, Семен умудрился рассмотреть кое-что странное. «Кто там?» — сонно спросила Мила. Ей не хотелось двигаться. Она бы так и пролежала здесь, на заднем сиденье автомобиля на темной парковке перед клубом. Но дома их ждал годовалый сынишка, пусть и под присмотром бабушек. За все время, что Мила была замужем за Семеном, она жутко привыкла к тому, что все свободное время они проводят вдвоем. Кайфуют от жарких споров и мелких стычек. Они толком и не научились ругаться. Сразу же мирятся или смеются друг над другом. Мила считала их брак крепким и счастливым. Пусть и заключен он был в попыхах. «Рус», — осторожно ответил Семен. Он продолжал наблюдать за другом. Их машина была припаркована в темном закутке рядом с запасным входом в здание клуба, подальше от камер видеонаблюдения. Кажется, Рустам тоже появился здесь по той же причине, что и они с Милой. Лишних свидетелей здесь не было. Но если машина Семена оставалась скрытой темнотой, то высокую фигуру Руса освещал неяркий свет, идущий от фонаря над запасным входом. «Тихо ты! Ничего не слышно!» — шикнула Мила на мужа, когда тот принялся шуршать одеждой. Семен, ведомый любопытством, замер и порадовался, что пару минут назад немного опустил стекло, и теперь можно было легко расслышать все, что происходит в паре метрах от их машины. Рустам Нагашов был жестким воротилой. За последние 4 года он прочно встал на ноги, почти не пользуясь поддержкой отца. Многие его боялись. И не без оснований. Признаться, Семен был рад, что Рус принял его в семью. Более того, считал своим другом. Не хотел бы Заверин обзавестись таким врагом, как Рус. А сейчас на парковке перед клубом происходили странные, на взгляд Семена, события. Маруся Заверина, младшая сестра Сёмы, скрестив руки на груди, сверлила гневным взглядом высокую фигуру мужчины, застывшего перед ней. Ей приходилось запрокидывать голову, чтобы смотреть в глаза оппоненту. Но Марусю это ни капли не волновало. С первого взгляда было видно, что девушка в ярости. «Что значит, малолеток бармены не обслуживают? Ты в своем уме, Рустам Русланович?» «Да мне уже есть 18!» «Я все сказал!» Грубо осадил девчонку мужчина. Еще и смерил ее фигурку тяжелым взглядом. «Если не хочешь, чтобы приняли за шлюху, нехрен носить такие шмотки!» «Ты охамел? Ты меня шлюхой назвал!» Возмутилась Маруся. Еще и со всей силы ударила мужчину кулаком под ребра. Семен знал, что для Руса удар Маруськи, как слону дробина. Но тот пошатнулся, перехватил девичий кулачок своей ручищей и дернул на себя. «Какого хрена?» – возмутился Семен, наблюдая за сценой. Но Мила торопливо закрыла рот мужа ладонью. Еще и крепко обвела его талию своими ногами, чтобы Сема не начал вырываться. Милолика знала, что Семен горой стоит за своих сестер. Но девушка прекрасно понимала всю ситуацию, которая происходила там, за тонированными стеклами внедорожника Заверенных. «Тихо, Сёмушка, не буянь», — ласково шепнула Мила, а сама навострила ушки. За стеклом высокий, несгибаемый мужчина в солидном костюме крепко прижимал к груди хрупкую девчонку и смотрел на нее так, словно не мог надышаться. Да только этот взгляд был мимолетным. Брат почти сразу же взял себя в руки, грубовато отдернул короткую юбку на стройных ногах собеседницы и приказал. «Не вздумай шляться по другим клубам. Никто тебя не пропустит». «Да как ты смеешь мне приказывать, громила?» — возмутилась Маруся. Но Рус не слышал ее. За его спиной появилась пара крепких ребят. Ближе подъехала машина, и двери приветливо распахнулись. Личный водитель Руса молчаливо ждал, когда девушка сядет в салон дорогой тачки. Однако Маруся не торопилась следовать приказу. «Ненавижу тебя, Нагашов!» — выкрикнула Маруся. «Весь праздник мне испопоганил!» «Я передам Киру, что тебе стало плохо», — спокойно ответил Рус и кивнул охране. Девушку деликатно, но быстро впихнули в машину, и через мгновение габаритные огни скрылись в общем потоке автомобилей. Семён все еще буйствовал, но уже не так резво. А Мила продолжала слушать. Нутром девушка чувствовала, что они с мужем посмотрели еще не всю сцену. Будет еще что-то, и очень даже важное. Когда тачка скрылась, охрана разошлась, сам Рус не торопился возвращаться в клуб. Запрокинув голову, мужчина смотрел на темное, тяжелое, затянутое тучами небо. Шумно выдохнув, Рус щелкнул зажигалкой, но не торопился прикурить сигарету. «Ненавидит, блять!» — процедил Нагашов с нескрываемой яростью. «Вот, блин, приплыли!» Миле показалось, что в каждом жесте брата сквозило отчаяние. Спустя пару минут широкоплечая фигура скрылась в здании клуба, а девушка перевела взгляд на мужа. «И что это было?» – пробормотал возмущенно Семён. «Какого лешего?» «Как-нибудь я тебе обязательно расскажу, любимый, один крошечный секрет», – заворковала Милолика. Коварно потерлась обнаженной кожей об рельефы супруга, задевая самые чувствительные места, и склонилась к уху. «Если ты пообещаешь не вмешиваться в их отношения». «Чьи отношения?» — шумно выдохнул Заверин, подхватывая жену, направляя и помогая двигаться так, как нужно было им двоим. «Семён, включи мозг!» — хохотнула Мила. «Да не могу уж, прости», — хрипло пробормотал мужчина. «Я жену не видел почти неделю. Соскучился до зуда. Какие могут быть мозги?» Милолика тихонько рассмеялась и позволила мужу показать, как сильно он по ней соскучился. А уже потом, удовлетворенные и счастливые, устроившись на сиденье автомобиля, Мила и Семён поделились секретами, мыслями, планами на будущее. Признаться, Семён не разделял оптимизма жены. А еще внятно высказался о том, что может случиться с Русом, если он вздумает обидеть мелкую Марусю. «Да не обидит он», — зевнула Мила. «Видно же все». «Что видно?» — заворчал Семён. Усталость накрывала его. Он почти сутки провел за рулем. Мчался, чтобы быстрее увидеть свою семью. Признаться, Заверин уже хотел оказаться дома и как следует выспаться. Стар он стал для всех этих клубов. Либо просто приелись они ему за годы бурной юности. «То и видно», — рассмеялась Мила. А потом предложила. «Давай я за руль. Разбужу, когда приедем». «Люблю тебя», — сонно пробормотал Семён, лениво наблюдая, как жена, заняв место водителя, осторожно выруливает с парковки и везет их домой. «И я тебя, солнышко». Ласково улыбнулась Мила в ответ, стрельнув счастливыми глазками в зеркало заднего вида. Но Семён уже задремал. На его лице играла счастливая улыбка. И Мила в который раз убедилась, что замужем она за самым замечательным, крутым, шикарным и, что очень важно, самым верным и любящим мужчиной на свете. Милолика тихонько рассмеялась своим мыслям. Да, пожалуй, Семён – лучший мужчина, с которым ее могла бы свести судьба. Осталось только придумать, какие слова стоит подобрать, чтобы сообщить такому замечательному мужчине о совсем недавно наступившей беременности. но и так, чтобы аккуратно. Мила знала, каким деспотичным может быть ее улыбчивый муж, если вдруг решит, будто здоровью жены что-то угрожает. Мила еще раз взглянула на мужа. Спит красавчик и даже не подозревает ни о чем. Ну да ничего. Милолика заверена была уверена, что муж обрадуется такой новости. Пусть Сташке всего годик, девчонка им не помешает. Конец книги.